Наверное, он ожидал дуновения холодного ветра в лицо, так как отметил, что ночь темная. Он всматривался в темноту, тщетно пытаясь разглядеть свой гудзон. Уж не угнали ли его? Подождал, пока луч прожектора с башни скользнул по дому и сразу бросился бегом к дороге. Он прыгал через лужи. Один раз упал. Световой луч прошелся над ним, не задержавшись. С трудом пролез сквозь проволочную ограду. «Гудзон должен быть где-то здесь, только бы не забуксовал», — подумал он. «В холодные ночи дорога подсыхает быстро». Он сел в машину, вытащил подсос. Подумал, только бы схватил двигатель. В первую минуту ему показалось, что мотор не заведется. «Замерз», — пробормотал он. Мотор завелся, но от того, что глушитель был не в порядке, раздался оглушительный рев. Гусман оглянулся на дом. Ему показалось, что там выключили свет, и в смятении он счел это подозрительным. Гудзон побуксовал немного, зацепил за край твердого покрытия и вышел на дорогу. Гусман нажал на педаль газа. После первого мостика начались беспорядочные опасные провалы и выбоины. В предрассветный час было плохо видно даже при включенных фарах. Бегство на малой скорости выматывало нервы. Он включил радио, тут же выключил. Надо прислушиваться, не преследует ли его. В Рауч он не заехал. Понемногу увеличивал скорость. Ему не терпелось добраться до асфальтового шоссе. Включил радио. Прослушал информационный выпуск. Сегодня вечером президент будет присутствовать на выпускном акте школы-мастерской в Рамедиос Эскалада. Дурной вкус водопроводной воды в Большом Буэнос-Айресе. Явление временное и не опасное для здоровья. Старик, погибший во время перестрелки между бойцами профсоюза и полицией, не имел никакого отношения к событиям. Гусман выключил радио и оглянулся. Сквозь стекло он увидел пустынную белесую дорогу. На заднем сиденье берет Батиланы, сказал про себя. Все это кажется невероятным. Теперь перед его взором возникли совершенно явственно, со всеми естественными красками и малейшими подробностями, Карлота, родинка, шрам на животе, и Батилана, обнаженные, радостные, ласкавшие друг друга, не стесняясь своей наготы. Гусман передернулся, как от приступа боли, и закрыл глаза. Гудзон вильнул, едва не угодив в кювет. «Как вернуться домой? А если не домой, то куда? Чем объяснить управляющему, что он не выполнил его поручение в Аякучо? А разве тем, что заболел в Лас-Флоресе?» Он заедет в Лас-Флорес, встретится с клиентами, пожалуется, что здоровье, будь оно неладно, подкачало, объяснение жалкое, но придется управляющему его принять, а уж он-то в Аякучо не вернется ни за какие блага на свете. Чтобы заехать в Лас-Флорес, придется собрать всю свою волю. Сейчас им владело одно единственное желание — попасть домой. Сможет ли он вернуться домой? Вернуться к жизни с Карлотой? Он уверен. Она и была той занудой, что задержала Батилану у телефона. Едва добравшись до шоссе, он остановил машину. Достал берет Батиланы, пропитанный запахом его волос. Пробормотал. Ну и свинья Карлота. Швырнул берет за кусты чертополоха. Постарался скрыть его. Берет все равно оставался на виду. «Еще найдут», — подумал Гусман. Он не знал, куда же его спрятать. С отвращением запах волос был тут, словно был тут и сам их хозяин. Сунул берет в карман. Рука задела ключи надзирательницы. «Еще обыщут меня, еще обвинят в смерти Батиланы. Если его будут допрашивать, он скажет правду. Но кто поверит его правде? Кто поверит в происшествие этой ночи?» В том, что Батилана исчез, сомнений не будет, но его объяснение более правдоподобное будет прямая ложь. Я уехал один. После завтрака с парнями он потерял Батилану. С Карлотой поведет себя так, будто знать не знает о ее измене.